И вот настал день, когда чувства молодого Сиддхартхи вырвались наружу и обрушились на его отца. Сиддхартха-старший дал ему поручение. Он велел ему собирать валежник. Но упрямец не сдвинулся с места. Стоя посреди хижины, сжимая кулаки и топая ногами, он в припадке неукротимой ярости швырял в лицо отцу слова ненависти и презрения. «Собирай сам свой валежник!» — кричал он, кипя от злобы. «Я не раб твой! Я знаю, ты не бьешь меня, тебе не хватает смелости! Я знаю, ты все время наказываешь и унижаешь меня своим благочестием, своей снисходительностью! Ты хочешь, чтобы я стал таким, как ты, таким же благочестивым, таким же мягким, таким же мудрым? Так знай же, лучше я стану лесным разбойником и убийцей, тебе назло. Лучше я отправлюсь в преисподнюю, чем соглашусь быть похожим на тебя. Я ненавижу тебя. Ты не мой отец, даже если ты 10 раз был любовником моей матери». Его гнев и тоска выплеснулись наружу и, слившись в потоке грубых, жестоких слов, низверглись, словно клокочущий водопад, на голову отца. Потом мальчик убежал прочь и вернулся лишь поздним вечером. На следующее утро он исчез. Вместе с ним исчезла маленькая плетеная корзинка, в которой они хранили медные и серебряные монеты, скудную плату за свой труд на переправе. Исчезла и лодка. Сиддхартха разглядел ее потом на другом берегу. Мальчик сбежал от него. «Я должен отправиться за ним вслед», — сказал Сиддхартха, который весь съежился от горя. «Ребенок не может блуждать один по лесу. Он погибнет. Мы должны построить плот, Васудева, чтобы переплыть реку». «Мы построим плот», — отвечал Васудева, «чтобы вернуть лодку, которую угнал мальчик. Догонять же его ни к чему, друг. Он уже не ребенок. Он сам позаботится о себе. Он ищет дорогу в город, и он прав, не забывай об этом. Он делает то, что следовало сделать тебе самому. Он озабочен своей судьбой. Он идет своей дорогой. Ах, Сиддхартха, я вижу, как ты страдаешь. Но над причиной твоих страданий можно лишь посмеяться. И ты сам очень скоро посмеешься над ней». Сиддхартха не отвечал. Он, взявшись за топор, уже мастерил бамбуковый плот, и Васудева принялся помогать ему. Они связывали стволы веревками, скрученными из стеблей травы. Наконец они поплыли к другому берегу. Течением их снесло далеко в сторону, и им пришлось потом тащить плот вдоль берега вверх по течению. «Зачем ты взял с собой топор?» — спросил Сиддхартха. Васудева ответил: «Может статься, что весло нашей лодки потерялось». Однако Сиддхартха знал, о чем думал его друг. Он думал о том, что мальчик верно закинул весло подальше или сломал его, чтобы отомстить им, а заодно избавить себя от погони. Весла в лодке и в самом деле не было. Васудева показал на дно лодки и улыбнулся другу, словно желая сказать: «Разве ты не замечаешь, что говорит тебе твой сын? Разве ты не видишь? Он не желает, чтобы его преследовали». Но он не сказал этого. Он принялся мастерить новое весло. Сиддхартха попрощался с ним, собравшись на поиски беглеца. Васудева не стал удерживать его.